Глава 14. В Лилус прибыли ранним утром, когда на улицах можно было встретить лишь редких прохожих, спешащих по своим делам. Предрассветный сумрак постепенно рассеивался, но все же тяжелые серые тучи, грозящие проливным дождем, угрожающе нависли над городом. Дилус был небольшим, с такими же заброшенными домами на окраине и вычурно богатыми особняками в центре. Улицы были узкими, и, встреться нам второй дилижанс, мы бы не разъехались. Склад, где Серафин должен выгрузить мешки и коробки, находился за площадью. Это большое серое здание практически без окон стояло в тупике улицы, а перед его воротами выстроились в ряд несколько почтовых дилижансов. Там же приютился дилижанс Харви. «Мы оставим здесь мешки с одеждой и продуктами, а чемодан возьмем с собой. И Джереми, не отставай от меня ни на шаг», — инструктировал ребенка, пока Серафин парковался рядом с Харви. «Хорошо, мама, а куда мы пойдем?» «А ты куда бы хотел?» «Может, съедим по пирожному, а потом гулять?» «Договорились. Только сначала нам необходимо снять номер в гостинице или комнату на пару дней». Приличная гостиница, со слов Серафина, находилась на Соборной площади. Там чаще всего останавливались знатные господа, и поэтому она славилась своей безопасностью и удобством. Извозчик предупредил, что стоимость номера была немаленькой, но сейчас для меня и сына наша безопасность была самым важным. Идти до гостиницы с поэтическим названием «Грёзы» было совсем немного. Договорившись с извозчиком забрать свои вещи через пару часов, сразу как устроимся, мы отправились вдоль неширокой улицы к Соборной площади. «Харви сказал, что за нами всю дорогу кто-то следил», — сообщил ребенок, идя рядом со мной. Сын увлеченно перепрыгивал лужи. «Харви много болтает и пугает лишний раз попусту», — сердито заворчал, обходя самую большую лужу. «Я, Газ и Серафин ничего не заметили». «А Терри тоже слышала, как кусты шевелились», — заявил ребенок, схватив меня за руку. «Стоило нам выйти к собору». «Ладно, пусть слышала, но все же никого рядом так и не оказалось». «Наверное. Вот, похоже на гостиницу», — обрадованно воскликнул Джереми, потянув меня к двухэтажному белому зданию, где на ярко-красном фоне желтыми буквами было написано «Грёзы». «Да, она. Идем скорее. По-моему, дождь начинается». В маленький, но очень уютный холл мы буквально влетели, спасаясь от противной мороси. В нем, кроме портье, никого не оказалось. Было слишком рано для гостей. Мужчина, едва взглянув на нас, подозрительно сощурился, но все же справился с собой и, натянув улыбку, произнес: «Мадам, мсье, чем могу быть полезен?» «Нам нужен номер, один на двоих». «Сейчас я проверю, есть ли у нас свободные». В полголоса, будто размышляя, проговорил он, пройдя за стойку. Там он долго шуршал чем-то под столом, потом также долго листал тетрадь, украдкой поглядывая на нас. «Помочь?» — ехидно произнесла, холодно взглянув на портье, который явно не желал заселять нас в гостиницу. «Согласна. Вид наш после нескольких дней поездки в почтовом дилижансе оставлял желать лучшего. Но все же я не позволю так с нами обращаться». «Нет, к сожалению, у нас нет свободных номеров для вас», — ответил портье, состроив на своем лице совершенно неискреннее раскаяние. «Вот как!» — хмыкнула я и в два шага, оказавшись рядом за столом, за которым стоял длинный худосочный мужичок с реденькой бородкой, вкрадчивым голосом произнесла: «Посмотрите внимательнее, может, найдется? Все же не хотелось обращаться за помощью к хозяину этой гостиницы». «Одну минутку, мадам!» — скрипнул зубами портье, снова пролистнув тетрадку. «Ошибся. Номер 15, второй этаж. Третья дверь слева. Вот ключи». «Замечательно! Я в вас не ошиблась!» — довольно проворковала, забирая ключ с деревянной дощечкой. «И да, я заплачу за сутки сейчас». 50 серебряных монет», — ответил портье, не скрывая своего радостного предвкушения, в надежде, что у меня не будет столько средств, и он вскоре избавится от меня. «Пересчитайте», — надменно произнесла, высыпав заготовленную горсть монет, мысленно благодаря Серафина за помощь. «Да, все верно, мадам», — торопливо зашептал мужчина, тут же залебезив. «Позвольте, я помогу вам». «Нет, спасибо». Мертвой хваткой вцепилась в ручку чемодана, с трудом сдерживаясь, чтобы не спрятать его за спину. «Мы устали и голодны. Подскажите, где можно в этом захолустье вкусно позавтракать? А еще, где подают самые лучшие пирожные?» «Конечно, мадам. Сразу за грезами находится самый лучший ресторан в Дилусе, где подают сытный и вкусный завтрак. А на углу за собором кафе Мсье Тори. У него вы отведаете нежнейший бисквит с воздушным кремом». «Благодарю», — коротко кивнула, подхватив ошеломленного сынишку за руку. Отправилась вверх по лестнице, туда, где я надеялась, нас ждала мягкая постель и ванная комната с горячей водой. Поднимаясь по ступеням, я затылком чувствовала пристальный взгляд портье, но оборачиваться не стала. Взялась играть роль надменной мадам, играя ее до конца. Но стоило нам только оказаться в комнате и закрыть дверь, как я с облегчением выдохнула и с улыбкой посмотрела на сына. — Ты держался молодцом. — Здорово ты его отчитала! — восторженно воскликнул ребенок, тут же спросив, почему он нам сразу отказал? «Понимаешь, Джереми, к сожалению, большинство людей встречают по одежде, а мы с тобой выглядим довольно помято и потрепанно. Гостиница для знатных господ, а тут мы с тобой, словно попрошайки». «Но глупый он, да, мам?» «Да, сынок, но чтобы лишний раз не смущать своим видом вот таких, как он, предлагаю, прежде чем идти в ресторан и за пирожным, купить нам новую одежду, в которой нас не будут принимать за нищих». «Сейчас пойдем?» «Нет, еще слишком рано. Давай осмотрим пока номер. Ты иди проверь, что за той дверью, а я открою окно. Здесь слишком душно и воняет затхлостью». «Здесь ванна стоит, и вода горячая есть!» — крикнул сын из-за двери. «Отлично!» — обрадованно выдохнула, с трудом открыв одну створку окна. «За время пути в дилижансе, мне кажется, я пропахла и лошадьми, и мешками». Около часа мы провалялись на кровати поверх покрывала и болтали, выжидая время, когда, наконец, откроются лавки с готовой одеждой. После, вытащив часть вещей из чемодана, чтобы меньше таскать на себе веса, отправились за покупками. Проходя мимо портье, который с кислой миной вручал какому-то старичку ключи, помахали рукой, как давнему доброму знакомому. От неожиданности он замер и едва заметно краешком губ улыбнулся. «Вон там лавка! Смотри, платье висит!» «Вижу, но здесь, у площади, думаю, цена будет слегка завышена. А товар тот же. Давай заглянем в магазинчики на соседней улице». «Хорошо», — кивнул ребенок. Ему было все равно, куда. Главное — шагать и глазеть по сторонам. Он всю свою маленькую жизнь прожил в деревне, и сейчас ему интересно все. «Нам повезло. Пройдя несколько лавок с готовой одеждой, нашли вполне неплохое местечко, где цены и качество меня устраивали. Там же была одежда и для мальчишек. По заверениям хозяйки и продавца в одном лице, в ее магазине лучшие наряды по последней моде, представленные в этом сезоне в столице Асмеи. Перемерив кучу ярких нарядов, я с тихой грустью купила черное. Год траура еще не прошел. Джереми подобрали симпатичный костюмчик и курточку. Ребенок, взглянув на себя в отражении зеркала, остался очень доволен. «Теперь в номер!» «Да, приводим себя в порядок и в ресторан. Ты же еще не голоден?» «Нет!» «Отлично!» Пробормотала, спеша вернуться в гостиницу. Мне казалось, что еще немного, и я лопну от грязи. А волосы, пусть и убранные в замысловатый пучок, лоснились. Кошмар. Проходя через холл, портье в нем не увидели. Вместо него сидела, судя по наряду, горничная и широко зевала. В коридоре встретили того самого старичка, что заселялся час назад. Он бегло взглянул на нас, прошел мимо, шаркая по дорожке домашними тапочками, совершенно неуместно смотревшиеся с сюртуком и брюками. Открывая дверь нашего номера, я настороженно осмотрела коридор. Мною вдруг овладело неясное предчувствие, заставившее на миг замереть. — Мам! — прошептал сын, обеспокоенно взглянув на меня. Задумалась. Одобряюще посмотрев на Джереми, я распахнула дверь и ошеломленно выдохнула. — Ты? —